«Еще чаю?» — спросила Маслова, поднимаясь со стола. «Нет, спасибо». Трофимов с трудом преодолел гипнотическую монотонность голоса Масловой, каким она рассказывала о той давней ночи на австро-чехословацкой границе. «А что вскрытие?» «Сердечная недостаточность — основная причина», — сухо ответила она. «Однако и внутреннее кровотечение, и отек мозга, как я и подозревала, существовали. Но это ведь как интерпретировать?» Маслова пожала плечами. «Все эти симптомы подходят под отравление хлороформом, под ту самую пресловутую индивидуальную непереносимость, которая встречается крайне редко, но встречается. Хотя хлороформ вообще средство неоднозначное. Многим от него плохо. Последствия наркоза – рвота, как правило». «А почему в заключении не указывались остальные признаки отравления?» «Указывались. Но есть понятие – основная причина. Он умер именно из-за отказавшего сердца, а не из-за кровотечения и отека мозга. Все это могло развиваться параллельно, и уже сложно определить первоисточник, первый камешек, покатившийся с горы, после которого сошла лавина». «Вы считаете, это мог быть яд?» «Яд?» – с улыбкой переспросила она и кивнула. «Хлороформ и есть яд. Все симптомы укладываются в картину отравления хлороформом. Но вы знаете, их слишком много, симптомов. Такое ощущение, что их специально, утрированно продемонстрировали на одном человеке, как пример негативного воздействия хлороформа. Вроде и придраться не к чему. И все же. Наверное, вы неправильно поняли», вкратчиво пояснил Трофимов. «Я имел в виду еще один яд, если предположить, что Артюшин был отравлен за несколько часов до получения дозы хлороформа. Есть официальное заключение». В тоне Масловой снова проявилась сдержанность. «Врач, проводивший аутопсию, авторитетный специалист, и у меня нет основания оспаривать его выводы». Она чуть смягчилась, заметив обиженное выражение лица Николая. «Конечно, существуют яды, не оставляющие следов, быстро разлагающиеся, растительного происхождения. Но в таком случае надо точно знать, какой препарат был применен, чтобы понимать, по изменению каких параметров его выявлять. В тот момент, когда проводились исследования, все делалось довольно тщательно. Но когда известно о применении хлороформа, и картина на вскрытии подпадает под воздействие хлороформа, кто станет выискивать дополнительные причины и проблемы для всех? При том, что известно, кто возглавлял группу. Вы понимаете, о чем я?» «Он пытался оказывать влияние на показания участников спецоперации?» «Нет», — твердо ответила Маслова. «Он выглядел раздраженным, когда мы привезли труп в Прагу. Сильно покраснел. Я даже настояла на том, чтобы померить ему артериальное давление. У меня были опасения, что я привезу в Москву два трупа. Я дала ему таблетку. После вскрытия я как-то по-другому переосмыслила происходившее. Улеглись волнения, связанные непосредственно с проведением операции. Остался осадок. Такие нервы, которые продемонстрировал тогда Крылов, могли быть связаны с другим». Она заметила, что Трофимов открыл было рот, чтобы задать очередной вопрос. «Все, Николай, давайте на этом закончим. Ощущения и догадки, как говорится, к делу не пришьешь. А мне надо сделать обход. Я все-таки на дежурстве». Озадаченный и разочарованный Трофимов вышел из госпиталя. Вдохнул ночной свежий воздух, поежился и заспешил к метро, недоумевая, зачем Маслова вообще согласилась на разговор, если не пошла до конца в изложении своих подозрений. И хочется, и колется. Так можно было охарактеризовать ее поведение. Крылов не снят с должности. Напротив, вернулся в Москву, И в то же время заявляется к ней оперативник с вопросами о давней спецоперации, возглавлявшейся Крыловым. Что это? Проверка для назначения его на новую должность? Или